Часть шестая. Глава первая. Есть города большие, весьма важные и значительные. Они по праву гордятся множеством жителей, широкими улицами, богатыми лавками, обилием ремесленных цехов и мастерством работающих там, не покладая рук, работяг. Каждый патриот такого города охотно согласится провести путника из далекой страны или близлежащего села к главному храму или городской ратуше и с гордостью поведает о том, что это самое высокое здание на 1000 верст вокруг, на всем континенте, на всей земле. Или самое широкое, с самыми большими дверями, обошедшее всех остальных по количеству окон. Может, он перечислит, сколько кирпичей пошло на постройку, из каких отдаленных пределов привезли черепицу для крыши, какие знаменитости местного разлива участвовали в его строительстве или просто посещали. Что ж, у каждого есть право гордиться тем местом, где он живет. Но есть города. Как правило, их жители не отличаются особой любезностью по отношению ко всем, кому не повезло родиться или жить где-то в другом месте. На просьбу рассказать о достопримечательностях они расплывутся в довольной улыбке и не поспешат, бросив все дела, удовлетворить интерес путешественника, лопаясь при этом от гордости и самодовольства. Скорее, наоборот, смерив незадачливого провинциала высокомерным взглядом с неким оттенком жалости и презрения, пробурчат недовольно себе под нос. Что-то вроде «понаехали тут». После чего, сочтя, что и так проявили невероятную любезность, сдержавшись и не плюнув собеседника, пойдут дальше по своим делам, мысленно сокрушаясь, что город уже не тот, безнадежно испорчен, захламлен и загажен разными там приезжими бродягами и бездельниками. Да, не слишком-то любезно, но этих жителей немного извиняет то, что живут они в городе-легенде, городе, чье имя известно даже в самых отдаленных уголках земли. Да что там его имя? В самых отдаленных уголках земли известны даже имена его улочек и площадей. Ведь это город, где каждый камень мостовой сам по себе достопримечательность. И умей он говорить, смог бы поведать о великих событиях, свидетелем которых был, или великих людях, многократно ступавших по нему своими ногами. Таким, а может быть и первым из таких, был город Моос-Каа. Может быть, он и не являлся самым древним. Те же Валкалава или Аоэ-Роэо могли взирать на него со снисходительностью дедушек, наблюдающих за резвящимся на травке карапузом. Но только этот город был столицей старой империи. Отсюда властители, едва ли не равняющиеся по могуществу богам, могли управлять всем миром. Именно сюда на протяжении тысячи лет стекалось все лучшее, что появлялось на трех континентах Земли – товары, капиталы, а главное – люди. Бесстрашные воины, честолюбивые царедворцы, мудрые, отдавшие свою жизнь знаниям ученые и искусные, тонко чувствующие художники, поэты и актеры. Тысячи их, немало добившихся в родных краях, ежегодно стремились в старую Моос-Каа, чтобы проверить силу своего таланта и воли на гранитных стенах и гранитных сердцах его жителей. Иные добивались невероятных успехов, богатства и славы. Еще больше погибало в ничтожестве, подобно прекрасным мотылькам, испепелившим свои крылья в пламени свечи и рухнувшим на пол в виде противной таракашки. А кто-то, устав биться головой о стену, соглашались довольствоваться ролью серенькой посредственности, зато посредственности Моос-Каавской. Но все они, как могли, вносили свою долю в силу и величие этого города. Кто своими ратными подвигами, кто хитроумными интригами, кто знаниями, а кто – талантами. Украшали его улицы прекрасными домами, а дома – удивительными фресками и статуями. Или просто воспевали этот город в своих творениях. Увы, старая империя давно пала. Кто-то считал, что под собственной тяжестью, кто-то винил в этом испортившиеся нравы, кто-то полагал, что это козни врагов или даже богов, не сумевших сдержать своей зависти при виде подобного великолепия. Но имперская столица продолжала жить, уже не такая богатая, не настолько привлекательная для честолюбивых гениев со всех уголков Земли, но все еще великая и ведущая себя так, будто по-прежнему управляет миром. В старую Мооскаа компания Тоаредаанцев въехала уже довольно поздно вечером. Однако, оправдывая одно из своих прозвищ, город, который никогда не спит, великая столица была полна жизни. Центральные улицы освещались фонарями, озаряющими вывески лавок. Кажется, не собирающихся закрываться до тех пор, пока последний потенциальный покупатель не расстанется с последней медной монеткой в своем кошельке. А зазывалы едва ли не бросались под колеса проезжающих мимо карет с требованием посетить именно их лавку или поселиться именно в их гостинице. Если бы не излишняя назойливость, это, пожалуй, можно было бы даже счесть удобным. Именно так путешественники выбрали для себя место обитания, соблазнившись выкриками «изумительные номера», «чудесный стол» рядом с университетом. Стол и правда был вполне неплох, особенно если учитывать то, что еду вновь вселившимся постояльцам подали едва ли не ночью, когда в Фаар-Каоне, да и в иных местах, путника бы и на порог не пустили, велев приходить завтра. Но и цены за эту еду были как праздничный банкет в Фаар-Каоне. Примерно так же обстояли дела и с номерами. Однако привыкшие к тесным каютам тоаредаанцы особой придирчивостью не страдали, а сразу рухнули в кровати, торопясь выспаться перед завтрашним днем. А утром, едва позавтракав, поспешили в университет. Причем все, включая Гаарза и Адивию Ваксай. Это был целый город в городе. Со своими чиновниками, правилами, законами и судьями. И со своей совершенно особой атмосферой, чопорной и важной в центре, в зоне учебных корпусов, и разухабисто-разгильдяйской, ближе к окраине, в казармах и съемных домах студентов, а также в многочисленных кабачках и на засеянных травой площадках между ними, где учащиеся сидели прямо на земле, не то изображая из себя неких туземцев, не то своих древних предшественников, самых первых студентов университета, которые по части дикости, пожалуй, могли бы дать фору любому современному дикарю. Тем значительнее был виден путь, который прошло человечество благодаря, в том числе, и той сокровищнице и приумножателю знаний, каковым во все времена слыл университет Старой Мооскаа. Поскольку времени до назначенного дружеского поединка было еще вполне достаточно, почтеннейшему Йоргу не составило труда уговорить друзей сопроводить его до кафедры древних языков. Тем более профессор пообещал показать нечто действительно уникальное. Маленькая загвоздка, как разобраться во всем этом лабиринте зданий и улиц, решилась очень просто. Один из сидящих на земле с унылым лицом вечно нищих студентов за не слишком большую мзду с удовольствием вызвался сопроводить их, как он выразился, куда угодно, хоть в стойло небесного верблюда, а лекции по такому случаю можно и пропустить. Здание, к которому он их в результате привел, И правда, вполне могло быть этим легендарным стойлом. Настолько древним оно выглядело. «Ага», — подтвердил студент, радостно тискающий в руках свой кошелек, в котором, кажется, впервые за долгое время появились хоть какие-то монетки. «Самое старое здание, 2 с лишним тысячи лет, построено на том самом месте». «Каком том самом?» Поинтересовался было Ренки, но почтеннейший Йорк яростно зашипел, замахал руками, будто пытаясь загнать обратно едва не сорвавшиеся с губ студента слова, и потребовал, чтобы вся компания следовала за ним. Проследовали они прямо в холл здания, посреди которого стояло не очень понятное сооружение. Мощная клетка из толстых стальных прутьев с целым набором замков на крайне узеньких дверях. Сначала Ренки подумал, что внутри сидит какой-то зверь. Не очень большой, но очень опасный, судя по размеру клетки и толщине прутьев. Но, подойдя ближе, увидел там нечто другое. «Вот!» — с необычайной гордостью сказал профессор Йорк, тыкая пальцем между прутьями клетки. «Тот самый котел знаний, символ университета Старой Москва и вообще всех университетов в мире. Причем самый, что ни на есть, подлинный. По легенде, военный трофей ваших любимых Лганхи и Манаундака». «Хм...» Живо откликнулся Оуготер, приникая лицом к прутьям. «Хотите сказать, что этой посудинке больше 3000 лет? А почему в клетке? В чем провинилась несчастная кастрюлька?» «Я попросил бы вас, сударь, поуважительней!» Недовольно поморщился почтеннейший Йорк, которому тут его профессорская мантия словно бы придала дополнительной смелости и самоуверенности. «Хе-хе, сударь!» — лыбясь во весь рот, влез в разговор студент. «То не, как вы изящно изволили выразиться, кастрюлька провинилась, то свидетельство вопиющего пренебрежения деканатом «presumptio innocentiae», то есть презумпцией невиновности, всего лишь из-за того, что несколько раз студенты одалживали великий котел для своих невинных забав. Администрация нашего университета склонна подозревать всех остальных учащихся в воровстве и предрасположенности к хулиганским выходкам». «Традиция есть такая», — опять поморщился профессор. «По окончанию учебного года выкрадывать такой вот котел, который есть в любом университете, наполнять его до краев вином и давать каждому студенту приобщиться к знаниям. Крайне дурная забава!» Нравоучительным тоном и даже строго погрозив кому-то пальцем, продолжил почтеннейший Йорк. Но в глазах его на долю секунды мелькнула этакая искорка, показывающая, что и он в свое время был не чужд подобных забав. «Ибо почетная роль виночерпия достается студенту, прославившемуся наибольшим количеством дерзких выходок, небезопасных шалостей, дуэлей и совершившему иные недостойные поступки. И слишком многие студенты куда более озабочены получением этой должности, нежели постижением наук и приобретением знаний. Но если в других университетах на подобные шалости порой смотрят сквозь пальцы, то в университете Старой МОСКА весьма строго блюдут свое сокровище. Насколько я знаю, за последние 200 лет хулиганам лишь 3 раза удавалось выкрасть котел знаний для своих нелепых забав. И с тех пор его охраняют еще строже. Но надежда живет!» Продолжая довольно лыбиться, закончил за профессора студент. «Жестко лишать учащихся подобных невинных удовольствий», улыбнувшись, вынес свое резюме Оуготер. «И небезопасно для реликвии. Почему бы этот котел не убрать куда-нибудь в хорошо охраняемые закрома, а сюда поставить его копию? И пусть поколение студентов терзает его, как хотят». «Традиция!» — строго заметил профессор. «Помните про то самое место? Так вот, по легенде, именно здесь и зародился университет, прямо на этом холме. Ведь строился университет вместе со старой МОСКА и поначалу не имел стен, а был просто местом, куда приходят жаждущие знаний люди. Да, трудно поверить, но в те времена тут находился лишь поселок дикарей посреди бескрайней степи. А котел? Я читал древние тексты, в которых говорилось, что котлом, полным еды, привлекали первых учеников университета. И они были куда более усидчивы и значительно менее склонны предаваться разным шалостям под угрозой лишиться единственного приема горячей пищи за день. Тот самый Манаундак, жизнью коего вы так интересуетесь, будучи одним из основателей университета, завещал, чтобы именно этот котел покоился тут, на этом самом камне, веки вечные. И есть легенда, что если этот котел отсюда уберут, придет конец и самому университету, и даже городу. Впрочем, я привел вас сюда, чтобы познакомить с человеком, который знает куда больше обо всем этом. Почтеннейший профессор Васиик Торб. Я ему уже писал о вас, о Уготер, как об удивительном знатоке древней письменности, естественно, не вдаваясь в подробности. И более чем уверен, что он будет счастлив нас принять. Ренки обратил внимание, что при упоминании имени Васиика Торба студент невольно выпрямился и изобразил на своей физиономии подлинное почтение. Видимо, данный профессор пользовался немалым уважением в университете Старой Моска. «А что вы хотите, сударь и сударыня?» Все с той же довольной физиономией, знать, у него сегодня был действительно хороший день, ответил студент. «В фехтовальном зале намечается большое событие. Нашему чемпиону Ундааю Одииру бросил вызов какой-то зазнайка из Хиим-Ки. Сегодня после обеда, то есть как раз вот сейчас, должен состояться поединок. Так что пробиться туда через эту толпу, боюсь, будет сложновато». Студент был прав. Перед входом в здание фехтовального зала, куда после встречи с профессором Тромбом отправилась компания путешественников, стояла целая толпа народу. И, кажется, не меньшее количество уже успело просочиться внутрь. «И что, этот Ундай хороший боец?» Как бы невзначай поинтересовалась Адивия Ваксай. «О, сударыня!» – восторженно пропел студент. «Он не только хороший боец, он вообще парень, что надо. Строго между нами?» Студент понизил голос до трагического шепота и, пожалуй, излишне смело приблизил свои губы к ушку девушки. «Он один из главных претендентов на роль виночерпия. Уверен, он сможет и котел в этом году умыкнуть, прославив свое имя в веках. А в этом поединке ставки на него принимают 3-1. Кстати, я собираюсь использовать данные вашими друзьями деньги на благие цели и поставить их на Ундаая. Если у вас, сударыня, есть желание поучаствовать, то я с радостью за ничтожный процент подскажу вам людей, через которых можно будет сделать ставку». «Да, а что говорят о его противнике?» Как бы невзначай пихнув локтем излишне дерзкого юношу, спросила Адивия. «Ай!» – воскликнул он и отодвинулся, потирая ребра и убедившись, что внешность может быть обманчива. Удар у Адивии был поставлен неплохо. Однако, судя по всему, вовсе не обидевшись на такое обращение и не устрашившись гневного взгляда Оудар Эка, он продолжил, как ни в чем не бывало. «Не берите в голову! Едва ли соперник Ундаая действительно хороший боец. К тому же он трусоват. По слухам, дело шло к дуэли, но он свел все к поединку на учебных рапирах. Так что можете смело ставить на Ундаая и сразу начинать считать прибыль. Боюсь, у нас, сударь, две проблемы. Во-первых, я более чем уверена, что ваш Ундаай проиграет. А во-вторых, если мы все-таки не попадем внутрь, поединок просто не состоится, ибо благородный Оу Ренкидар Ээка, в данный момент смотрящий на вас, в некотором раздумье, и есть второй участник поединка. Кстати, ваше счастье, что вы не носите шпагу. А то, возможно, Оу Дар Ээка сначала размялся бы на вас, а уж потом проучил вашего чемпиона. «Приношу свои извинения, сударь!» Быстро сказал студент, хотя в его тоне не было и капли раскаяния. Зато появилась некоторая излишняя оживленность. «И, кстати, если вы, сударыня, и впрямь готовы рискнуть своими деньгами, отдайте их мне, и я передам их в правильные руки. А сейчас... А ну-ка!» Заорал их проводник во всю глотку. «Дайте дорогу, бездельники! Идет тот храбрец, что бросил вызов нашему чемпиону! А вы толпитесь у него на пути! Брысь! Брысь из-под ног героев, жалкие букашки!» Толпа, привлеченная криками, сначала соизволила обратить внимание на группу немного непривычно одетых людей. Потом начала медленно расступаться, образуя проход. И студент, продолжая орать во всю глотку, начал пробиваться вперед, а за ним устремился отряд тооридаанцев. На входе в здание им преградила дорогу парочка долговязых дылд с весьма серьезными лицами. «Чего ты орешь, Миилд?» — поинтересовался один из них у продолжающего вопить проводника. «Если хочешь пройти внутрь, то, сам знаешь, необходимо пожертвование в 3 серебряных лика нашего благословенного Вааси VII, фонд изнывающего от жажды студенчества. У тебя есть столько монет?» «Вы, сударь, меня оскорбляете!» Гордо выпрямившись, ответил на это Миилд. «Уж можете не сомневаться, появись у меня 3 серебряных сатрапа, я бы их немедленно пропил. Зато у меня есть кое-что получше. Я привел поединщика. Или с него и с его друзей ты тоже собрался брать плату? Сударыня, подтвердите, что я с вами!» Поспешно добавил он, увидев сомнение на лицах стражей. «Он с нами», — улыбнулась Адивия Ваксай. А когда дылды пропустили их внутрь, предварительно с кем-то посоветовавшись, добавила. «Ты, Миилд, я смотрю, изрядный жучила и выгоду свою не упустишь. Так что мой совет, если не хочешь потерять свои медики, ставь на нашего бойца». При этом из ее рук в ладонь жучилы и правда скользнул кошелечек. Не слишком большой, но весьма увесистый. Тот значительно подмигнул в ответ и, активно работая локтями, скрылся где-то в толпе. «Надеетесь увидеть свои деньги снова?» — поинтересовался Готар, от внимания которого не ускользнул этот эпизод. «Ага», — кивнула Адивия. «И с изрядным прибытком. Моя купеческая душа просто не способна устоять против троекратной прибыли. А если у вас есть сомнения в честности Миилда, я знаю таких людей. Они готовы надуть любого, но есть вещи, которые святы даже для них. Игра, например, и ставки». «Что же, это были ваши деньги. А тут, я смотрю, весело». «Студенты», — с каким-то немного печальным вздохом ответила Адивия. «Знаете, я по-настоящему жалела в своей жизни только о 2 вещах. О пропаже отца и о том, что не могу поступить в университет. Почему-то он открыт для представителей всех сословий. Даже сын последнего нищего может поступить сюда, если наскребет денег на обучение. Но женщинам вход строго воспрещен. Считается, что мы для этого недостаточно умны». Адивию можно было понять. Довольно большой зал, где, наверное, одновременно не менее 100 студентов могли бы постигать искусство фехтования, был довольно плотно забит толпой веселых молодых людей, радостно переговаривающихся с друг с другом, обменивающихся шутками и фляжками с вином. И над всем этим витала энергия буйного веселья, беззаботности и разгильдяйства. «Да...» Согласно кивнул Готар, и в его глазах тоже мелькнула некая грустинка. Это незабываемые годы. «А вы тоже учились?» – быстро спросила Одивия. «Хотя, неудивительно, ваши глубокие знания говорят за вас. Может быть, вы даже профессор, но по каким-то причинам скрываете это?» «Что вы смеетесь? Всего час назад два весьма уважаемых ученых мужа слушали вас с открытыми ртами. У вас большие познания в истории и древних языках. Вы инженер, алхимик, разбираетесь в кораблестроении и естественной философии. Даже можете объяснить, почему на одной и той же широте разный климат. А еще вы воин, купец и правитель». «Увы», — рассмеялся Готар. «Я не только не профессор, но и из студентов меня изгнали довольно быстро. Правду сказать, было за что. А что касается глубоких знаний, просто у нас их вообще больше. Поэтому даже такой недоучка, как я, в ваших краях кажется весьма смышленым». «Так откуда вы, оу, Готар, Готар? И где находится та волшебная страна, жители которой, даже, как вы сказали, недоучки, могут прочесть лекцию профессору университета Старой Маоскаа по весьма специфической дисциплине?» Готар вдруг стал довольно серьезным. «Пожалуй, Одивия, и правда, пришло время рассказать вам это. В конце концов, в этом мире вы один из наших наиболее надежных друзей и союзников. А то, как вы разобрались с этой дуэлью, признаюсь, не уверен, что в подобной ситуации я смог бы решить все столь же разумно. До дуэли, возможно, и не довел бы, но попытался бы достать противника насмешками и в результате обзавелся бы новым врагом. Но здесь не самое подходящее место для серьезных разговоров. Да и, кажется, наш Ренки готов к битве, так что...» Оу Ренки Дар Эко действительно успел подготовиться к поединку. Благо для этого ему всего-то и понадобилось скинуть камзол и надеть специальные тапочки, в которых было принято заниматься в зале, дабы не портить пол грубыми сапогами или ботинками. Свою шпагу и три кинжала, легкий вариант вооружения, он отдал Готару. А сапоги, не без легкой мстительности, минуя протянутые руки Гаарза, сунул Одивии. Впрочем, Гаарз был удостоен чести помочь поединщику надеть специальный ватный жилет и маску. Затем Ренки, сдвинув маску на затылок, подошел к стойке с оружием и выбрал подходящую рапиру. Лишь после этого он счел возможным заметить, что его соперник, оказывается, тоже тут, и легким кивком дал ему понять, что готов приступить к поединку. «Сударь», — также слегка склонил голову Ундаай Удиир, «может, все же желаете сначала немного размяться? Я подожду». Судя по его виду и по струйке пота, стекающей со лба, он провел в зале едва ли не все утро, и его гордость требовала дать противнику равные шансы, дабы потом не выслушивать незаслуженные упреки. «Благодарю», — вежливо ответил Ренки. «Меня учили быть готовым к поединку в любой момент жизни. Так что, если отсутствие разминки станет помехой, значит, я плохо усвоил этот урок. Приступим». Заполнявшая зал толпа слегка отхлынула назад, освобождая бойцам больше места, и рапиры, слегка соприкоснувшись кончиками, едва слышно звякнули. Ренки немного боялся. Нет, конечно, не поединка на учебных рапирах. Для того, кто встречал грудью вражеский залп, шел в штыковую или запрыгивал одним из первых на палубу вражеского корабля во время абордажа, четырехгранная рапира с шариком на конце была не страшнее детской погремушки. Но вот страх опозориться на глазах у целой толпы, оказаться хуже какого-то мальчишки, от дуэли, с которым он накануне отказался, такой разновидности страха, пожалуй, Ренки не испытывал уже очень давно. Но привычка есть привычка. Едва кончики рапиры соприкоснулись, он сразу, без всякой разведки, провел одну из своих убойных комбинаций ударов. Противник смог ее отбить, но при этом был вынужден отскочить довольно далеко назад и немного потерять равновесие и концентрацию. Так что следующая комбинация, проведенная без всяких пауз, а потом и третья, ожидаемо окончились выгнутой дугой рапиры Ренки, кончик которой упирался точно в середину груди соперника. В то самое место, где на жилете было нарисовано сердце. Как обычно, тактика «бешеный напор» превосходно сработала против привыкшего к правильным поединкам противника. Похоже, Ундай, одержав несколько побед над своими сверстниками, поверил в собственную непобедимость и поэтому вел поединок несколько расхлябанно. «Одно очко гостю!» – громко провозгласил судья, мужчина довольно солидного возраста, похоже, учитель в этом зале. Как и следовало ожидать, раздосадованный мальчишка решил немедленно отыграться. Он бросился вперед с не меньшей энергичностью и яростью, чем его соперник пару минут назад. Но подобным ветерана двух зарданских компаний и рейда на Тинт Оу Ренкидар Эка было не напугать и не удивить. Он дал противнику увлечься атакой, резко ушел в сторону приемом, которому научился у Готтера, и даже успел уколоть соперника в спину, заработав второе очко. Лишь после этого Ундай вспомнил о хладнокровии и сосредоточенности. Несколько схваток прошли без результата. Потом последовал обоюдный обмен ударами. Но судья присудил победу Ундаю, посчитав, что кончик его рапиры коснулся руки противника раньше, чем тот пронзил его живот. Естественно, с судьей Ренки спорить не стал. А дальше? Собственно, мальчишка и впрямь был хорош. Быстр, гибок, силен, с неплохой реакцией и отличной координацией. И школа его тоже была весьма хороша. Но вот опыта. Опыта работы с действительно сильными противниками у него, кажется, было немного. И он слишком серьезно все воспринимал. Еще бы, проиграть на глазах чуть ли не сотенной толпы зрителей, считающей тебя своим кумиром, несмотря на то, что мнишь себя большим мастером фехтования. Нервы, напряжение. В то время как Ренки, просчитав и изучив противника, мог вести себя достаточно расслабленно, тот делал все больше и больше ошибок и нелепостей. Так что проигрыш в 4 очка против 1 был закономерен. Надо отдать должное. Парнишке хватило сил и воли достойно признать свое поражение и вежливо поблагодарить соперника за полученное удовольствие. Тот ответил ему с не меньшей любезностью и не меньшей холодностью. Хотя былой злости уже давно не было. В конце-то концов, ему ли Оу Ренкидар Эка обижаться на какого-то мальчишку за дерзкую болтовню? Да и потом, шпагу держать парень и правда умеет. Так что через несколько лет вполне сможет стать достойным соперником даже для него. «Позвольте представиться». Кренки, с которого оруженосец Гарс снимал жилет, подошел судья. «Маэстро Лии, прекрасный поединок, сударь. С вашего позволения я буду приводить его в пример своим ученикам. Очень искусная смена тактик и стилей». «Маэстро Гуус Лии?» Удивленно вскинул брови Ренки. «Я слышал о вас, весьма польщен знакомством. Однако я думал...» «Да, вам еще только предстоит это узнать, но все мы, увы, не молодеем. Вот и я решил на старости лет перестать бродить по свету и осесть где-нибудь. Однако, сударь, я тоже кое-что знаю о вас и был слегка поражен, услышав ваше имя в своем зале. Не надо так удивляться, мир героев довольно тесен». «А ваш друг, я полагаю, тот самый Оу Готтер Готтер? Могу ли я узнать, что именно привело двух знаменитых военных вождей Туоридаана в старую Мооска?» «Да, в общем-то, немного даже засмущался Ренки, отвечая человеку-легенде. Просто были рядом и не могли не заехать посмотреть. Это ведь старая МОСКА. Но, простите, маэстро Лии, вы не обижены на меня за своего ученика?» «За этого шалопая, что ли?» Пренебрежительно усмехнулся маэстро. «Он не мой ученик. Еще совсем недавно он считал, что слишком хорош, чтобы учиться чему-то еще. Надеюсь, это послужит ему уроком. Да-да, Ундай Одиир, нечего там стоять и топорщить уши. Я говорю именно о тебе. Подойди». Проигравший избавлялся от защитной амуниции буквально в десятки шагов от группы победителя. И, естественно, и он, и его единомышленники внимательно прислушивались к тому, о чем говорил с победителем великий маэстро. И, судя по довольному просветлевшему лицу Ундая, услышанное ему весьма понравилось. Еще бы! Одно дело проиграть какому-то неизвестному выскочке, и совсем другое – отыграть одно очко у человека, которого сам великий Гуус Лии называет едва ли неравным себе. Пошатнувшаяся была репутация опять резко пошла в гору. «Ну что, сопляк, ты еще собираешься тренироваться, как тебя учили дома, или все-таки соблаговолишь приходить на занятия?» «Ага, ишь, каким почтительным сразу стал. Жду тебя завтра за час до рассвета. Самое подходящее время, чтобы поприветствовать солнце звоном шпаг и ручьями пота. И советую забыть про пьянку с приятелями. Если хочешь быть моим учеником, на это сил у тебя хватать не будет». «Спасибо, маэстро!» Очень вежливо кивнул Ундай, от былого самодовольства которого и впрямь осталось немного. «Я могу идти?» «Подождите, сударь!» Влезла в разговор Одивия. «Вы, кажется, забыли про одно свое обещание. Рассказать все, что знаете о шпаге Оудар Эека. Может, пойдем, сударь, куда-нибудь в достойное местечко, где можно пообедать и выпить вина? Обещаю, маэстро Лии, что Ундаая мы будем угощать только соками или взваром. А если вы окажете нам честь разделить с нами трапезу, то сможете лично за этим проследить». «Хм, что за шпага такая? Позвольте». Маэстро Лии принял из рук Готара шпагу Ренки, обнажил клинок, задумчиво помолчал и сказал: «Откуда она у вас? Знаете, кажется, я тоже кое-что смогу рассказать вам об этом клинке». «Сударыня! Сударыня! Ваши деньги!» Милт, запыхавшийся и почему-то без пояса и ботинок, успел догнать их, когда компания уже подходила к кабачку. Зато в руках у него был более чем изрядных размеров кошелек. И, судя по всему, достаточно тяжелый. «Вот, сударыня!» — сказал он, протягивая свою тяжкую ношу Одивии Ваксай. «Ваше золото, точнее, его двойная стоимость в серебре». «Благодарю», — кивнула Одивия и не без ехидства поинтересовалась. «А ты, судя по всему, все-таки решил не следовать моему совету и поставил не на того игрока?» «Сыпьте, сыпьте соль на мои раны», — тяжко вздохнув, ответил ей незадачливый прохиндей. «Имеете полное моральное право. Тем более, я поставил чуточку больше, чем имел в действительности. И, похоже, буду возвращать долг еще не один месяц. В таком случае, полагаю, добрый обед тебе не повредит? И, кстати, ты говорил о каком-то проценте». 10 было бы в самый раз», — выпалил Милт, однако, увидев иронично изогнувшуюся бровь девушки, поспешно добавил: «Но сойдут и 3%. Все-таки, сударыня, я успел поставить деньги прямо перед самой схваткой, да и выигрыш ваш получил в самое короткое время». «3? «Это разумно», — согласилась Адивия. «Отсчитай их себе сам, а потом присоединяйся к нам. Возможно, для тебя еще найдется работенка». Кабачок, куда их привел маэстро Лии, был сравнительно небольшим, зато чистым и уютным заведением, скорее подходящим для компании почтенных купцов, которые собираются обсудить сделку, или даже для их не менее почтенных жен, что зашли освежиться кружечкой разбавленного вина и отведать сладостей после посещения рынка или обхода лавок с тканями, шляпками и прочими женскими бирюльками. Даже вся отделка зала казалась какой-то пошловато-карамельной и никак не соответствовала образу грозного воина и неустрашимого искателя приключений, коим на всех трех континентах Земли слыл маэстро Лие. «Кормят тут вкусно!» Немного смущаясь, ответил он на невысказанный вопрос своих спутников. «А я, признаться, люблю вкусно поесть. Это стало одной из причин, почему я выбрал старую Мооскаа в качестве места, где можно осесть на старости лет». Маэстро знал, о чем говорит. Кухня старой Мооскаа, придирчиво вобравшая в себя лучшие рецепты со всего мира, по праву считалась эталоном хорошего вкуса на всем пространстве бывшей старой империи и даже за ее пределами. Тут и обилие блюд на основе молока и мяса, характерных для степняков-животноводов, и квашеные, и маринованные овощи, конек горских кухонь, и каши, лепешки, и пироги – основа питания земледельцев. Специи и приправы со всех уголков земли. А уж какой вклад вносило в это разнообразие близко расположенное море, даже и объяснять не стоит. Достаточно только упомянуть классические морские уши, сырую рыбу, нарезанную небольшими кусочками, на комочке, пропитанной соусами каши. Можно ли представить хоть одну мооскаавскую харчевню без этой чудной закуски? Тысячи лет люди со всего света съезжались в старую Мооскаа, принося с собой любимые виды продуктов и лучшие блюда. Все это смешивалось и перемешивалось тут в едином котле со всей имперской решительностью и беспощадностью, образуя удивительные сочетания вкусов, устоять перед которыми не мог никто. Ведь недаром составленный во времена Третьей династии имперским сановником Миико Кьяаном трактат о вкусной и здоровой мооскаавской пище можно было найти в любом уголке земли на каждой солидной кухне. Что ж, этот кабачок, похоже, придерживался самых высоких мооскаавских стандартов. Так что неудивительно, что первые минут 20-30 разговор как-то не клеился, а вместо этого пирующие активно работали челюстями и столовыми приборами. Все успели изрядно проголодаться и поэтому, испытывая истинное уважение и даже трепет, с молитвенным сосредоточением на лицах отдавали дань искусству повара. Так что все разговоры сводились к просьбам передать соус или рекомендациям попробовать то или иное блюдо. Лишь когда животы изрядно округлились, а основные блюда опять сменили на закуски и сладкое, разговор вернулся к знаменитой и таинственной шпаге. «Я могу лишь сказать», — ответил Ундаай на повторную просьбу Адивии, «что сделан этот клинок где-то 150-200 лет назад, никак не раньше. Это хорошо видно по характерному профилю. И никак не позже 100 лет назад, ибо именно тогда, вместе со смертью последнего мастера, прекратила свое существование семья Актай. Очень знаменитый был род. Мы вечно соперничали с ними в мастерстве. И даже, надо признаться, проигрывали в последние годы, когда они придумали, как делать свой слезный булат. Видите, какой характерный узор? Увы, но последний мастер из семьи Актай не имел детей и был слишком горд, чтобы взять ученика извне. Так что секрет слезного Булата умер вместе с ним. Многие ломали головы над этой загадкой и даже добивались схожего рисунка. Но вот того сочетания гибкой упругости и твердости повторить так и не смогли. Однако известно, что семья Актай каждый такой клинок делала по 3 года. И всего их существует около 200. И да, думаю, вы это и сами понимаете. Гарда явно не родная. Иначе бы я, возможно, смог бы сказать вам несколько больше. Мода на гарды куда более переменчива, чем непосредственно на сам клинок. Однако, сударь Оудар Эека, позволю себе дать вам один совет. Коли вы окажетесь в наших горах, обратитесь в мастерскую любого старого рода. Там сочтут за честь поработать с клинком Актая и бесплатно изготовят для него куда более достойные обрамления, чем эта медяшка. Даже если вы большой поклонник рационального стиля и не выносите никаких украшений, можно сделать простую стальную гарду точно по руке, отлично уравновешивающую оружие. А можно... Видите? Ундай вынул из ножен свою шпагу и протянул ее рукоятью вперед. Можно и вот такую. Ничего лишнего, но зато как красиво. Гарда его шпаги, сделанная из полированной стали и украшенная протравленным узором, была и правда великолепна. И, судя по виду, продумана до мелочей и необычайно удобна. Ренки, обычно гордившийся своей медяшкой, внезапно даже почувствовал смущение, будто бы он и впрямь обижал великолепный клинок, кажется, жалея для него достойную гарду и ножны. «Благодарю вас, сударь!» Кивнул он Ундаю. «Не уверен, что в ближайшее время окажусь в Оридике. Однако хорошенько подумаю над вашим предложением». «А теперь, значит, моя очередь», — вступил в разговор мастер Лии. «Не знаю, благородный Оудар Эека, как эта шпага попала к вам в руки, хотя и надеюсь услышать эту историю, но когда-то она была моей. Да, долгих 20 лет. Я взял ее как трофей в Драконьих горах, что на южных землях. Я тогда служил в дружине одного из речных князей, у которого произошла одна заварушка с тамошней не то сектой, не то отдельным народцем. Там это вообще сложно понять. Началась эта кампания по-дурацки и окончилась довольно бестолково. Вошли в пару долин, распугав стада коз, и встали лагерем. Днем мы чувствовали себя победителями, а по ночам местные резали наших часовых, угоняли скот и воровали все, что не положено под тюфяк. Даже у меня, признаюсь, украли чудесный мушкет фесткийской работы, причем чуть ли не из рук. Сел на камень, его положил рядом, а когда собрался встать... Впрочем, я не об этом. Какой-то местный прохиндей-поганец начал вызывать наших бойцов на поединки. Мы даже обрадовались, хоть какое-то развлечение. 4 поединщиков он убил, а 5-м был я. Хороший был боец, даже меня смог легко подрезать. Но я оказался лучше и долго не мог поверить, какое чудо заполучил в качестве трофея. И вот, 12 лет она служила мне верой и правдой. Гарда тогда у нее, каюсь, была та же самая. То не было времени, то денег, чтобы заменить ее. А потом привык. Пока я не отдал шпагу своему ученику. Пожалуй, лучшему из своих учеников. Так как она попала к вам? Ренки рассказал историю приобретения шпаги. Причем честно, без всяких прикрас. Говорите, выбил вашу шпагу из рук? А каким приемом? Да, очень похоже. Печально, но кажется, это и правда был Чиян, сын моего старого друга. Я обещал своему боевому товарищу позаботиться о мальчишке. Не подумайте, что я виню или упрекаю вас, благородный Оудар Эека. Даже с точки зрения кодекса наемников, одним из которых я был многие годы, ваш поступок совершенно оправдан. Вы оказались в битве на другой стороне и обязаны были сражаться изо всех сил. Мне жаль, что Чиян был настолько слаб, что связался с обществом убийц. Конечно, легкие деньги, но честный наемник до такого не опустится. Одно дело биться в строю при свете дня, служа знамени пусть не слишком значительного, но вождя. Но совсем другое – втыкать в спину нож под покровом ночи. А теперь, судари и сударыня, не обижайтесь на меня, но пойду-ка я в храм. Напишу поминальный свиток за душу Чияна. Он рано лишился отца, а я, видимо, оказался плохой заменой. Но если бы вы только знали, каким светлым и бойким был этот парнишка, когда я вручал ему эту шпагу, и что-то его сломало. Но сейчас я вижу, оружие находится в достойных руках. Вы владеете этим клинком по праву, и пусть он принесет вам больше удачи, чем прежнему хозяину. Маэстро Ли встал и как-то по-стариковски понуро, опустив плечи, вышел из кабачка. Видно было, что полученное известие его действительно сильно выбило из колеи, а над столом повисло тягостное и напряженное молчание. Одно дело убить врага в пылу битвы или даже на поединке, расчетливо и хладнокровно. И совсем другое, когда тебе кто-то напоминает, что и твой враг когда-то был ребенком, влюбленным и полным надежд юношей, верным другом, счастливым мужем и отцом. Но ты навсегда оборвал его жизнь, спустив курок или погрузив в его тело несколько вершков твердой стали. Каждый из сидящих за столом, кому приходилось забирать человеческие жизни, невольно задумался об этом. И даже Адивия Ваксай, которой тоже однажды довелось разрядить пистолет в сторону разбойников, когда она с Готером и Ренки оборонялась в лодочном сарае на южном берегу Срединного моря, нахмурилась. А что, Ундай, ты собираешься в этом году умыкнуть котел?» Внезапно прервал молчание Миилд. Едва не поперхнулся тот. «Это не лучшее место для подобных вопросов». «Да ладно, тут все свои люди!» Слегка покровительственно и очень нагло заявил Миилд. Однако, бросив взгляд на нахмурившегося Оудар Эека, сменил тон на куда более почтительный. «Я, сударь, невольно подслушал, когда вы сидели у профессора Торба», — обратился он к Оу Готеру. «И у меня сложилось такое ощущение, что вы и сами не прочь подержать наш котел в своих руках». «Ого!» — удивился Ундай. «Вы сегодня успели и к почтеннейшему Торбу пробиться? А я-то все утро провел в зале, готовясь к схватке. Если бы знал, что меня разделают под орех в промежутке между научными беседами и обедом, вообще бы не выходил из своей комнаты». «Хе-хе, ты, Ундай, не поверишь», — опять перешел на нахально-покровительственный тон Миилд. «Но с профессором благородный Оу Готар Готар разделался так же, как его спутник, благородный Оудар Эека, с тобой. Не прошло и 10 минут разговора, как почтеннейший Торб уже заглядывал ему в рот, тыкал в лицо пергаментом с какими-то закорючками и едва ли не на коленях умолял объяснить, что там написано». Вопреки ожиданиям, почтеннейший Торб оказался не классическим высохшим нудным ученым мужем, а скорее этаким живчиком. Он так и носился по своему кабинету, весьма искусно избегая столкновения со стопками книг, кипами бумаг, какими-то древними изображениями на таблицах, камнях, досках, вазах, доспехах и еще с множеством разнообразных предметов и куча какого-то малопонятного барахла, коим его кабинет был завален едва ли не до потолка. Казалось, что стоит неудачно задеть только одно из этих препятствий, как вслед за ним полетят и все остальные. И хаос окончательно воцарится в этом довольно немаленьком помещении. Однако профессор, шустро передвигаясь по кабинету, умудрялся избегать даже легких прикосновений к столь неустойчивым конструкциям. И это, несмотря на то, что в ширину почтеннейший Тоорп, кажется, был даже больше, чем в высоту. Как впоследствии узнали друзья, почтеннейший Васиик Торп являлся выдающимся знатоком древних рукописей и буквально дышал той эпохой, которую изучал. Его мнение по целому ряду вопросов считалось абсолютно неоспоримым в ученой среде. Но особую популярность он завоевал, будучи великим рассказчиком. На его лекции приходили даже студенты, постигающие совершенно иные дисциплины, никак не связанные с древними текстами и древними историями. Лекционный зал, где он преподавал, всегда был забит. Люди стояли в проходах, а порой и забирались на шеи друг другу. Когда говорил Торп, скучные древние байки оживали, былинные герои сходили со своих пьедесталов, а цари и правители представали во всем своем величии или уродстве. Недаром, по слухам, Васиик Торп происходил из рода странствующих певцов баллад. «Кто? Что вам? Говорите быстрее, я жутко занят!» Пропел он на древнеаютиекском, вылетая из-за какой-то стелы, когда услышал, что кто-то вошел в его кабинет. При этом в одной руке он держал листок бумаги, а в другой – яблоко, о котором, судя по успевшему потемнеть надкусу, уже успел забыть. «Профессор Диирик Йорк из Университета Западной Маска», провозгласил почтеннейший Йорк, не без некоторого пафоса и гордости. «Со мной благородный Оу Готтер Готтер, весьма изрядно преуспевший в постижении тайн прошлого, и его друзья. Может, вы помните, я как-то писал вам о нем?» «Да-да, как же, помню. Военный вождь берега. У вас, оказывается, еще сохранился этот титул. Как интересно. Можете прочесть это?» Почтеннейший Торп сунул под нос Ренки какой-то древний пергамент, который извлек неизвестно откуда. «Не могу!» – испуганно отшатнулся тот. «Но как же?» Возмущенно всплеснул руками профессор, едва не засветив яблоком в лоб Гаарза. «Это же классический древнеимперский. Любой третьекурсник читает его без особого труда». «Может, позволите мне, профессор?» С улыбкой, выходя вперед, спросил Готтер. «Боюсь, благородный Оудар Эека не слишком силен в классическом древнеимперском. Так, что у нас тут? И три овцы, коих приведут тебе осенью крестьяне в честь подати. Шесть мешков муки и четыре аиутиекской... и четыре аиутиекской каши. Обязательно. И еще, жена, пришли новой одежды. Пару полотняных штанов, две рубахи и клетчатый плащ, а также дюжину трюселей, ибо жара тут невыносимая и парка, как в бане. Все гниет и распадается прямо на глазах». «Весьма, весьма неплохо, хотя вы не всегда точно передаете звучание аютиекских терминов в степняцкой грамматике, а ваш небный щелчок далеко не безупречен. Но в целом, так чисто прочитать впервые увиденный текст достойно уважения. И, а что вы скажете о благородный Оу Готтер Готтер очень интересуется Алганхи и Манаундаком?» Поспешно вставил профессор Йорк. «Прекрасная, прекрасная эпоха!» Восторженно заорал профессор, окончательно запулив яблоко куда-то в глубину кабинета. «У меня есть!» он мгновенно скрылся за грудами своих экспонатов. «Вот, нет, вот, вот, погодите!» Раздавались его возгласы. «Где-то тут было! Ага! А, вот! А, извольте!» Профессор Торп появился с другой стороны и осторожно протянул Готтеру кусок плохо обработанной шкуры. Зайчишка-зайка серенький под елочкой скакал. На мгновение стук прекратился, и в замершем от ужаса морозном воздухе можно было услышать тихое шуршание, с которым острый нож, хищно вонзившись в брюхо несчастного животного, вскрыл его от паха до грудины, позволяя вывалиться на землю еще теплым, исходящим паром кишкам. Начал читать Оу Готтер весьма странный текст на языке, который тут понимали лишь два профессора, да и он сам. Под возобновившийся стук камня и без того не слишком благозвучный голос шамана превратился почти в вопль и нагнетал напряжение, делая его физически невыносимым. Все. Кранты. Абзац. Кульминация и катарсис. Ночная темень смешалась с черным дымом от соломы и, сгустившись до консистенции сухой китайской туши, стала абсолютно непроницаемой. Духи, демоны и пожиратели чужого сала пролезли сквозь эту черную дыру и деловито обследовали вывалившиеся кишки. Диагноз был однозначен. Надо уходить на восток. И много-много радости детишкам принесла. «Но!» – удивленно и слегка восторженно сказал Готтер, закончив читать. «Я знаю это. Это рука самого Маундака. И много у вас еще таких? Потрясающе!» – возопил профессор Торп, наконец сумевший взять контроль над отвисшей челюстью. «Вы не только смогли прочесть текст с первого раза и без всякой запинки, но даже и опознали руку, его писавшую!» В то время, как у меня ушли на это годы. Кто вы такой? Да, друг Ундай, продолжал разглагольствовать Миилд, который и так особой молчаливостью не страдал. А уж после роскошного и очень сытного обеда, судя по всему, судьба нечасто радовала бедного студента такими трапезами, впал в особо благостное состояние и был готов говорить до бесконечности. «Нам с тобой повезло встретиться с поистине достойными людьми. Великие воины, ученые-мужи и дама, чья щедрость и прозорливость уступает только ее несравненной красоте. Поэтому, сударь, — продолжил он, обращаясь к Готтеру, — я с вами. Если вы и впрямь хотите вызволить из клетки ваш великий котел, я готов оказать вам любую помощь и содействие». «А с какой стати вы, юноша, вообще решили, что я планирую что-то там сделать с этим вашим котлом?» Насмешливо улыбаясь, поинтересовался Оу Готтер. «И потом, если я и впрямь собираюсь его стащить, неужели вы, как патриот своего университета, не должны встать на защиту этого сокровища?» «Ну...» — ничуть не смутившись, ответил ушлый студент. «Я же сам слышал, как вы расспрашивали почтеннейшего Торба про то, есть ли какие-нибудь надписи на котле и нельзя ли на них взглянуть. А когда он сказал, что и сам бы хотел, да нельзя, вы как-то так посмотрели. Я сразу смекнул, что это «нельзя» для вас ничего не значащий звук. И что вы брали куда более неприступные твердыни, чем какая-то там решетка с дюжиной замков. Так что я начал за вами приглядывать и увидел, как вы, якобы замешкавшись в холле, внимательно осмотрели замки. И я, сударь, не думаю, что вы хотите стащить котел, чтобы продать его или сделать еще что-нибудь неблаговидное. Коли так, вы бы спрашивали не про надписи на котле, а про, ну не знаю, его вес или стоимость. Вам этот котел нужен для исследования. А что может быть более благим делом, чем поиск знаний, вопреки всем запретам, и препятствиям всяких там административных структур. И тут сударь Миилд Раак всегда будет на стороне истинно ученых мужей, а не нудных администраторов из нашего деканата. Особенно, если Миилду Раагу послышался насмешливый голос Адивии. Удастся попользоваться котлом после того, как истинно ученый муж его осмотрит. Хочешь, прохиндей, заполучить немножко славы? Сударыня? Опять же, без всякого смущения, а скорее даже с гордостью, ответил Миилд. Сыну приказчика из суконной лавки не пристало пренебрегать какими бы то ни было возможностями. Тем более, что лавка, в которой работает мой отец, все равно почти разорилась. А значит, оплачивать мою учебу в следующем году будет нечем. Если мое имя в связи с кражей котла прогремит по всей старой Москве, работы искать мне не придется. Она сама будет искать меня. Ну, так что, благородный Оуготер-Готер, вы берете меня в дело? «А, пожалуй, что и беру», — кивнул Готер. «Парень, ты, судя по всему, не только ушлый, но и наблюдать умеешь, и правильные выводы из увиденного делать. И если вы, Ундаай Одиир, тоже интересуетесь подобным предприятием, думаю, ваша помощь будет не лишней. Однако предварительно я хочу обговорить несколько условий. Первое и главное. Котел не должен пострадать и уж тем более пропасть. Мне, как человеку, не чуждому учености, подобное будет весьма неприятно. Я вообще не планировал выносить его из клетки. И второе. Мне подобная слава не очень-то и нужна. Так что вы, по возможности, будете держать мое участие в секрете. Не хочу, знаете ли, портить отношения с администрацией университета Старой Маска. Договорились? Договорились? Договорились! Едва ли не в унисон ответили оба студента, сверкая горящими от азарта и предвкушения грандиозной Шкоды глазами. Хм, сударь! Необычайно вкрадчивым голосом поинтересовался Миилд. А что было написано на том пергаменте, который вы якобы не смогли прочитать? Я-то ведь как раз стоял напротив вас и заметил, как изменилось ваше лицо, когда вы на него взглянули. И после этого ваш интерес к котлу явно усилился. «Это сейчас не так важно, кто я», — даже замотал головой Готер. «У вас есть еще что-то написанное на этом языке?» «Хм, есть кое-что, хотя, конечно, в основном не в моем кабинете, а в хранилище университета. Увы, мне удается стащить оттуда только сущие обрывки и по ним пытаться восстанавливать языки древности. Но у меня к вам тысячи вопросов. Что это за язык? Никакого сходства с горскими или языками степняков, распространенными на территории северных земель. Не похож он и на языки народов южных земель или диких дикарей дальних островов, или даже ваших западных дикарей. Совершенно особенная структура. Однако я более чем уверен, что наша современная письменность пошла именно от него. Я даже написал на эту тему ряд статей, почему-то принятых в штыки многими авторитетными учеными. Хотя я достаточно четко обосновал свои выводы на основе анализа изменений букв алфавита и грамматических правил. Их явно приспосабливали к древнеимперскому, в то время как в данном языке они не только имеют наиболее простую форму, но и гораздо лучше передают звуки речи. К примеру, хм. Ах, да, простите, опять увлекся. Понимаете, мне позволено забирать с собой из хранилища только считающиеся наименее ценными экспонаты. Как правило, это лишь обрывки пергаментов или бытовые предметы с нанесенными надписями. Вы удивитесь, Сколько интересного можно узнать, анализируя надписи на горшках. Я сейчас как раз пишу об этом небольшой труд. Ведь керамикой люди пользуются постоянно, и по ее виду, орнаментам и окраске достаточно легко можно определить эпоху, когда она сделана. А значит, нанесенные на ней надписи можно выстроить в хронологическом порядке и легко увидеть изменения. Да-да, вас интересуют именно надписи на древнем языке. Они у меня... Профессор Торп нырнул куда-то в глубины своего кабинета и спустя пару минут вынырнул с несколькими обрывками пергамента и подал их Готеру. «Они еще короче первого», — слегка разочарованно произнес тот, «и содержит куда меньше полезной информации». «Как удивительно быстро вы это поняли!» — продолжил восхищаться профессор. «Однако я отказываюсь дальше отвечать на ваши вопросы, пока вы мне не объясните, какую полезную информацию вам удалось извлечь из первого текста. Для большинства специалистов и это огромная загадка. Нет, я, конечно, узнал классический религиозный гимн рождения, жизни, смерти. В начале и в конце пергамента. Тысячи лет его поют и во время родов, и во время погребения. Но все эти мистические описания вокруг хорошо известных строк, признаюсь, у меня мороз по коже бежит всякий раз, когда я это читаю. Хотя о назначении многих слов могу лишь догадываться. Что такое, к примеру, кранты, абзац? И что за сверхъестественные существа, некие пожиратели чужого сала? Признаться, я не встречал упоминания о подобных в демонологии ни одного известного народа. Но Маундак был великим мистиком, и многое, что известно о нем, невозможно объяснить с позиции модного ныне рационального мышления, требующего из двух возможных вариантов ответа выбрать тот, что наиболее близок к земле и далек от неба. Незачем задействовать божественные сущности там, где все можно обосновать работой человека или природы. Собственно говоря, я и сам долгое время придерживался подобной точки зрения. Да и сейчас. Но когда я начал изучать и погружаться в ту эпоху, чем больше погружался, тем больше сам стал переходить на сторону мистицизма, который мне, кстати, абсолютно не свойственен. Так что вы можете мне сказать про этот отрывок? О чем он вам поведал? О том, что всеми нами любимый Манаундак был безнадежный графоман. Позвольте, позвольте, графоман? Тут есть определенные корни. Это ведь слово из двух корней, так? У меня здесь где-то был... Где же? Ага, сборник текстов блаженного Коля. Или толкователь редких слов почтеннейшего Даалясика. Ну да, вот. Графоман. Писать, любить, болеть, хотеть. Как-то так? Ну да, всем известно, как ревностно он относился к знаниям и грамоте. Но на основе чего вы сделали подобный вывод? Боюсь, профессор, этот разговор не на один час. А нам скоро предстоит посетить одно мероприятие, на которое мы обязательно должны явиться. Может быть, назначим встречу? Ну, где-нибудь завтра, послезавтра. И пообщаемся, не отвлекаясь, что называется, от души. Меня, знаете ли, тоже очень интересует Манаундак. И я был бы просто счастлив поговорить о нем с таким выдающимся знатоком, как вы. А если вы еще и достанете несколько его рукописей, ваша встреча принесет мне невероятную радость. И я не премину поделиться ею с окружающими. Кстати, а ведь с котлом, что стоит в холле вашего здания, Манаундак тоже как-то связан. Вы не исследовали его? Может, там тоже есть какие-то надписи? К сожалению. Недовольно буркнул профессор. Я уже почти 15 лет посылаю просьбы позволить мне исследовать этот артефакт. И неизбежно нарываюсь на отказ. Эти наши чинуши от науки куда более обеспокоены охраной котла от студентов, нежели продвижением знаний. Вы не поверите, как это тяжело ходить каждый день мимо такого раритета и не иметь возможности изучить его. Впрочем, есть у меня кое-что. Это было в завещании Манаундака. Я скопировал как образец древнего письма. К сожалению, перевести этот текст мне не удалось. Вроде бы те же буквы, те же правила грамматики, но, кажется, язык используется какой-то другой. Возможно, диалект того же языка, вроде древнестепного или древнегорского. Постойте здесь, я сейчас. А ведь точно помню, что клал его возле шлема из клыков. Да, вот. Ну, что? Боюсь, я тоже не могу это прочитать. Сокрушенно покачал головой Годор, внимательно изучив небольшую надпись на листе бумаги. К сожалению, нам уже пора. Профессор Йорк, вы с нами? Я, с позволения профессора Торба, лучше останусь тут. Меня, знаете ли, эти ваши тыканье шпагами нисколько не интересуют. Не беспокойтесь обо мне. До гостиницы я доберусь сам. И, благородный Оудар Эка, желаю вам удачи. Хотя, зная вашу репутацию, полагаю, она вам не понадобится. Гости откланялись и вышли из кабинета. Профессор Торп проводил их задумчивым взглядом и обратился к коллеге. «Почтеннейший Йорк, вы ведь, насколько я помню, специализируетесь на узелковом письме первого храма?» «Да», — подтвердил профессор Йорк, а потом, не без лукавства глянув на коллегу, продолжил. «Однако вы не поверите, но благородный Оу Готтер намного превзошел меня как в знании этого письма, так и в древнеаютиекском языке». «Но кто он такой? Когда успел узнать столько всего? А главное, от кого? Ведь во всем мире специалистов нашего с вами уровня насчитывается, дай боги, десяток. Причем я признаю это без всякого стеснения, об узелковом письме имею лишь самые общие представления. Как и вы, полагаю, не так, чтобы сильны в языке Алганки и Манаундака. А он? Кто он и откуда?» «В наших краях он более известен как великий герой», — не без усмешки ответил почтеннейший Йорк. «Победитель кредонцев, защитник и спаситель Отечества, хотя он и чужестранец. Появился неизвестно откуда и благодаря своим талантам взлетает очень высоко. Однако ходят слухи, и весьма достоверные, кстати, о том, что недавно эта троица, Оу Готтер, Оудар Эека и девица Ваксай, она из купеческого сословия, посещали некий заброшенный храм на южном берегу Срединного моря. Моряки, которые их сопровождали, рассказывают, что этот визит едва не обернулся восстанием местного населения, причем именно против Оу Готтера, который чуть ли не претендует на право владеть теми землями. Еще рассказывали о какой-то древней секте и о том, что в храме были принесены кровавые жертвы. Причем принимать участие в ритуале могли только люди благородной крови. Что, впрочем, плохо сочетается с присутствием там девицы Ваксай. «Хм, вы сказали Ваксай?» — заинтересованно спросил Торб. «У нас в Алаклаве это был известный род, так что, возможно, она и впрямь очень древней крови». «Так вы из Алаклавы? А слышали ли вы когда-нибудь о существовании некой могущественной секты, в которой могли состоять только благородные люди и которая после развала Старой Империи сумела сохранить и приумножить древние знания? А еще она так сильна, что едва ли не повелевает царями и иными властителями». «Ну, разных тайных сект во все времена было множество. Но те, что создавались по сословному принципу, обычно долго не жили. Надо знать этих благородных, клубок змей. Пока есть кого кусать извне, они кусают их. А как только вонзить зубы становится не в кого, начинают грызться между собой. Да и сохранение знаний. Это не то, ради чего благородные готовы сражаться. Однако, немного пообщавшись с Оуготором, я, кажется, уже готов поверить и в это. Кстати, а что вы можете сказать о его спутниках? Есть ли в них что-нибудь столь же выдающееся?